знаю, как вам, мне стало лучше. Поскольку вы поклялись, что здесь будет все хорошо. Досадно, что часть людей совершенно не понимает, что она пропускает важные события в своей жизни. Ибо понятие психологии здоровья относится не вообще к человечеству, а конкретно к каждому человеку. Поэтому, прослушивая подобные курсы лекций, мы будем заниматься основными задачами этой психологии здоровья. Думаю, вам известно, что на сегодняшний день уровень нервно-психического напряжения в нашей стране довольно сильно растет. И понятно почему. Если нет, то я чуть-чуть поясню. Дело в том, что в нашей стране создаются особые условия, которые называются неопределенностью. Неопределенность – явление, не имеющее знаков, ни плюса, ни минуса. Неопределенность в определении собственном – это означает дефицит информации в прогнозировании своего будущего. И поскольку существует дефицит информации в прогнозировании своего будущего, люди, как правило, начинают заполнять эту неопределенность некоторыми опасениями. А вдруг случится что-то худшее? И тогда как раз и возникает и повышается уровень тревоги. Для вас это очень актуально. Да? Актуально, потому что вы еще не знаете, чем вы закончите свою профессиональную жизнь. Даже не знаете, начнете ли вы ее. Кто-то уже начал, да. Это мне уже было сказано в деканате, что они такие все умные, что с ними очень сложно общаться. Я обычно не работаю с умными людьми, поэтому мне нравится с ними общаться. Почему? Потому что мы занимаемся взаимообогащением. Я учусь, как правило, у очень умных людей. Так возвращаясь к идее неопределенности. Значит, если существуют такие условия неопределенности, то люди, заполняя опасениями, повышают свой уровень нервно-психического напряжения. В нашей стране эта неопределенность сохраняется до сих пор. Мало того, эта неопределенность, как правило, да, формирует даже некие условия, которые связаны с понятием гражданской, ну, опасности гражданской войны. Почему? Потому что очень многие люди, как правило, да, утратили некую карту мира в своих прогнозах. Имеется в виду, раньше у нас существовала полная определенность, называется коммунистическая определенность, и здесь была ровная дорога в строительстве коммунизма. Потом, после реформ, эта система верования разрушилась, и тогда люди стали заполнять эту неопределенность своими картами. Одни люди стали неистово заниматься религиозной деятельностью, да, потому что в любой традиции религиозной существует полная определенность. Откуда ты взялся, как тебе правильно жить и куда ты попадешь. Поэтому действительно у верующих людей уровень неопределенности резко снижается, потому что есть полная ясность, чем все это может закончиться. Хотя есть и опасения, что вдруг я попаду не в рай, а в ад. Ну, как живешь, туда и попадешь. И часть людей заполнила это пространство другими какими-то традициями, восточными традициями, собственными какими-то представлениями об этом мире. А часть людей ничем не заполнила, поэтому у них в голове существует некий вакуум, то есть пустота. Нет конкретной карты, как жить, как работать и куда мы, собственно говоря, движемся и куда попадем. Вот эта часть людей, их около, по данным Ковалента, Ковалева вынесет где-то 8% в нашей стране. Это опасная цифра, потому что эти 8% могут сдвинуть процессы социальные очень быстро. Почему? Потому что если придет какой-то фюрер, который объявит этим людям, что они самые лучшие люди, они как бы самые лучшие, поскольку пустоголовые люди ничего не говорят, то они могут взять автоматы и отстреливать всех остальных, поскольку они дурнее или глупее. Вот я вам на пальцах объяснил, что такое угроза даже гражданской войны в нашей стране, исходя из условий неопределенности. И поскольку эта неопределенность существует, и она будет существовать, ее никуда, от нее никуда не деться, и стрессовая ситуация нарастает, то наша задача помощников человечества включаться в этот процесс для того, чтобы снижать этот уровень нервно-психического напряжения.